Синий отряд 1-го штурмового дивизиона отправил на разведку 3 связных судна, включая то, что принадлежало Фликову. «Проход с Ордахай через 5 минут», – пробормотала Икурьёа. «Пространственно-временное разделение через 1 минуту. Не могла бы она уделить хоть немного внимания своему пассажиру», – подумал Джинта. На окружающих стенах появилось изображение внешнего пространства. «Спасибо», – поблагодарил Джинта, решив, что таким образом Икурьёа проявила заботу о нем, не обладающим пространственным восприятием. «Не за что», – ответила Икурьёа. «Просто мне нравится на это смотреть». Поверхность пространственно-временного пузыря была серой. А в этой серости виднелись 2 судна. Связное судно с Фликова располагалось в центре строя, слева и справа находились 2 других. Они медленно отодвигались. Пространственно-временное разделение. Остальные 2 судна проглотила серая стена. Те ее участки, где это случилось, вспыхнули всеми цветами радуги. Экурьёа, словно в трансе, смотрела то на левую радугу, то на правую. И действительно, круглая радуга, вызванная столкновением с поверхностью пузыря множества пространственно-временных частиц, куда ярче, чем радуга на планете, и зрелище это очень красивое. Потом этот круг расширяется, постепенно теряя цвет, и в конце концов становится неотличим от окружающей серости. При виде этого так и хочется вздохнуть. «Проход с Ордахай через 1 минуту. Ускоряюсь». «Ой, чуть подожди!» Вспомнив предостережение Сабаша, Джента попытался проверить, надежно ли застегнут его ремень безопасности. «Не подожду». Связное судно начало ускоряться. Джента вдавило в сиденье. Мягкие кости наземника тут же заскрипели. Он хотел протестовать, но голоса не было. «Проход через 30 секунд. 20 секунд». Голос Икурьёа, ведущий отсчет, был само спокойствие. Ускорение ее явно ни в малейшей степени не беспокоило. Скорее уж радовало. 10, 9, 8. В голосе постепенно стали проявляться нотки восторга. «Все-таки она радуется», — уверился Джинта. «Проход!» — раздался восторженный возглас Икурьёа. И тут же тело Джинта резко рвануло вправо. В уголке затуманенного сознания Джинта вспыхнуло воспоминание о маленькой войне в баронстве Фибдаш. Но тогда Лафиль пилотировала деликатней. Ремень, который Джинта не успел проверить, к счастью, был застегнут надежно. Иначе, скорее всего, Джинта уже летал бы по кокпиту, как мячик. В глазах все побагровело, но он увидел перед собой нос громадного боевого корабля. Это был фрегат. Он как-то странно вращался. Природу этой необычной траектории Джинта вскоре понял. Хоть у него и не было пространственного восприятия, но ускорение-то он чувствовать мог. Он подозревал, что это УАП чувство ускорения притуплено. Иначе корабли без системы управления гравитацией не могли бы обладать такой безумной маневренностью. Нос фрегата приближался. «Ты что, врезаться в него хочешь?» Попытался спросить Джинта, но язык его не слушался. Вдруг пытка прекратилась. «Этот корабль уничтожен. Этот корабль уничтожен». Начал повторять механический голос, у которого интонации было меньше, чем даже у Икурьёа. «В нас попали?» Джинта повернулся в сторону соседнего кресла. «Да, задание провалено». Невероятно спокойным голосом ответила Икурьёа. «Не повезло. Вообще-то, если она настолько приблизилась, уничтожение было неизбежно. Конечно, то, что они вышли из Сорда совсем рядом с кораблем виртуального противника, можно было счесть невезением, но только это». С этими мыслями в голове Джинта смотрел на Икурьёа. Она сидела в своем кресле, как ни в чем не бывало. «Видимо, слуховая галлюцинация», — подумал Джинта. В то мгновение, когда ускорение прекратилось, ему послышались ругательства, весьма смутно понятные человеку, учившему язык АП в школе. А до того момента в кокпите вроде как звучала странная, совершенно непонятная, но полная радости песня. Особенно маловероятно, чтобы эту песню пела Икурьёа. АП, все без исключения, обладают абсолютным слухом. А ни одно человеческое существо, обладающее абсолютным слухом, не в состоянии выносить те фальшивые ноты, который издает его собственное горло. «А и что мы теперь будем делать?» Глупо, конечно, но Джин-то до того совершенно не думал, что в процессе разведывательного полета их могут подбить. «Вернемся на фликов?» «Мы мертвы», — строгим голосом сообщил Икурьё. «Мертвые никуда не возвращаются». «Тогда что?» Вот теперь Джин-то всполошился. Он хотел очутиться вновь на фликове как можно скорее. «Пока просто ждать». «Только мы вдвоем? Не нравится?» «Не то чтобы не нравится, но...» «Да, очень скучно». «Что, правда, ничего нельзя сделать, только ждать?» «А чем ты хочешь заняться?» Акурия склонила голову на бок. «Хочу еще раз услышать ту песню». Эти слова Джин-то вовремя проглотил. «Ты знаешь ситуацию с этим наземным миром?» «Слегка». «Этого достаточно. Надо бы исследовать, как там что». Экурия молча смотрела на Джин-то, словно ждала чего-то. Что?» Смутился Джин-то. «Пожалуйста». «Что?» «Зазнаешься». Тут он наконец понял, что от него требуется. Конечно, его предыдущая просьба могла показаться приказом. «Пожалуйста», — добавил Джин-то. Экурия молча кивнула, вынула руку из перчатки управления и начала работать с пультом. На главном экране появилось увеличенное изображение наземного мира Мартин. К сожалению, многофункциональные комплексы Кландон-Сити были сейчас в тени. Планета выглядела точно так же, как Джин-то помнил. Ярко-зеленый шар, испещренный белыми точками. Поступил вызов извне. «Послание в мир призраков», — произнес собеседник. «Приветствую, блуждающий дух». Среди наземников есть люди, которые считают, что раз Ап совершенно нерелигиозны, значит, они все холодные прагматики. Напротив, есть и такие, кто считает, что раз Ап поддерживают невероятно громоздкую социальную иерархию, они должны быть связаны с суевериями, не настолько отполированными, чтобы их можно было назвать религией. Как обычно и бывает с радикально противоположными точками зрения, они обе ошибочны. Ап не верят ни в перерождение, ни в загробный мир. Но идею призраков на уровне шутки вполне приветствуют. «Говорит блуждающий дух», — ответила Икурьё. «У вас ко мне дело?» «Не то чтобы дело, но мы можем вас у себя приютить. Или вы предпочитаете до конца учения лететь по инерции? Пожалуйста, не медлите с ответом. Скоро учения начнутся по-настоящему, и тогда мы принять вас уже не сможем». «Не нужно. Пусть мертвые покоятся в космосе». «Как вам угодно. Наслаждайтесь смертью в свое удовольствие». Связь прервалась. «Почему ты отказалась?» — спросил Джин-то. «Потому что хотела побыть с тобой вдвоем?» — ответила Икурьё, глядя Джин-то прямо в глаза. «Если бы я так сказала, ты был бы рад?» «Не знаю». Джин-то ни на секунду не подумал, что она это серьезно. «А на самом деле...» Это было бы нечестно. «В смысле? Наш вес снизит маневренность корабля. Вес нас двоих – это проблема?» Экурьё посмотрела на Джин-то с презрением, затем пробормотала. «Связное судно». «А, ясно». Как она справедливо заметила, массой связного судна не мог пренебречь даже громадный фрегат. Но, возможно, другая сторона уже приняла это в расчет, когда сделала свое предложение. Джин-то был не вполне согласен с Икурьё. «Кстати», — сменил он тему, — «ты не можешь отсюда связаться с наземным миром?» «Но и вопрос». «Значит, не можешь». Икурьё кивнула. «Отсюда возможны вызовы только в чрезвычайных ситуациях. Похоже, до самого конца учения связаться с кем-либо не получится. Действительно, идея связаться с наземным миром из связного судна, видимо, глупая». Впрочем, атмосфера и не располагала к тому, чтобы успокоиться и решать сложные задачи. На передней стене по-прежнему было увеличено изображение планеты Мартин. Глядя на него, Джин-то подался вперед. «Можно еще немного увеличить?» Джин-то указал на определенный участок экрана. «Вот это место!» Из-за планеты что-то появилось. Очень низкая орбита. Едва-едва за краем тропосферы. «Можно еще крупнее сделать?» Видимо, тревога в голосе Джин-то подействовала. На этот раз и Курьёа подчинилась без возражений. Благодаря тонкой, но все-таки существующей пленке атмосферы, силуэт был искажен горячим маревом. Но, вне всяких сомнений, это был фрегат. Что он делал так близко от наземного мира? «Свяжись с тем кораблем!» – выкрикнул Джента. «Нет, я уже объяснила причину. Это чрезвычайная ситуация. Почему? Возможно, они хотят атаковать поверхность. Нет. Откуда такая уверенность? Они удаляются». Как и сказала и Курьёа, фрегат, похоже, удалялся от планеты. Может быть, он уже произвел атаку? А поближе к наземному миру... Начал было Джента, но замолчал. Он хотел узнать о положении дел на поверхности как можно скорее, однако не знал, функционирует ли еще Фода Антабита, и приближаться было действительно опасно. Боевой корабль ладно, а связное судно погибло бы от одного попадания. Что? Ничего. Это слишком опасно, так что не надо. Ответил Джента, борясь с нетерпением. «Кстати, а учение когда закончится?» «Не знаю». «Есть?» «Что? А в смысле еды?» «Да, наверное», — согласился Джента. Он не был особо голоден, но еда могла принести перемену настроения. «Ясно». Курьёа встала со своего кресла и ушла, чтобы тут же вернуться с пайками. Джента поблагодарил и, взяв паёк, набил рот. Сейчас ему ничего не оставалось сделать, кроме как есть. «Не вернулось только связное судно с Фликова», — сказала Атасырьё. «Потери меньше, чем мы ожидали. Но в настоящем бою хотелось бы, чтобы потерь не было вовсе». Почему эти маленькие потери именно его, Сабаша, подчиненная? Возможно, он выбрал не того человека? Сабаш почувствовал в словах Атасырьё критику. Конечно, для этого не было оснований. Если бы Атасырьё хотела критиковать, она вряд ли избрала бы столь окольный путь. В любом случае, Фликову теперь предстояло сражаться без навигатора. Впрочем, в нормальном пространстве у навигатора немного работы. С ней справятся декокомандеры Дория и офицер связи. Кроме того, Сабаш сам назначил Курьёа командовать судном. Непосредственно перед тем, как пройти через Сорт, синий отряд произвел пространственно-временное слияние, а затем обмен данными. До того через Сорт Хайт на разведку в несколько волн были направлены связные суда. Первая разведка показала, что 6 кораблей противника раскиданы в пространстве, но как только они обнаружили связные суда, тут же начали собираться вместе и сейчас, вероятно, уже построились для перехвата. «Противник, похоже, решил перехватить нас в нормальном пространстве. Значит, идем туда без пространственно-временного разделения?» — предложил субъект-командер Дьюр, капитан Баткова. «Нет, временно разделимся», — покачала головой это сырье. «Гектокомандер Ройер Юа нас уже заждался». В нормальном пространстве Сорт имеет форму шара. В двумерном пространстве — форму изогнутых линий. Между точками на поверхности шара и точками на линиях нет однозначного соответствия. Это означает, что когда корабль входит в Сорт из нормального пространства, неизвестно, где именно он появится в двумерном пространстве. Аналогично, при переходе из двумерного пространства неизвестно, в какой именно точке фосфорицирующего шара появится корабль. Следовательно, даже если изначально корабли идут ровным строем, при проходе этот строй разрушится. В мирное время это не представляет проблемы, но во время войны враг вполне может уничтожить корабли поодиночке. Однако этот феномен применим к пространственно-временным пузырям. Иными словами, если подразделение находится в одном пузыре, то при прохождении Сорда его строй сохраняется. Поскольку пространственно-временной пузырь имеет ограничения по массе, с большими флотами так делать нельзя. Но масса 6 фрегатов немного ниже предельной. Но пространственно-временной пузырь с массой, близкой к предельно допустимой, движется очень медленно. И чтобы действовать быстро, почти до самого Сорда корабли должны идти по отдельности. «Точка сбора здесь», — произнесла Атасырьё, и одновременно на схеме двумерного пространства в виртуальном окне вспыхнул синий огонек. Прямо возле Сорда Хайт. «Дальше пока нет ни тактики, ничего», — Сразу после слияния связываемся друг с другом. Тогда я определю построение. Все. Встречаемся в точке сбора. Всем кораблям пространственно-временное разделение.